Глава 18. Заметившая мою реакцию Соболева, ловким движением цапнула фотографию. «Кто это?» «Никто». «Отдай! Как же никто? Тогда почему ты так изменился в лице, будто увидел призрака?» «Насть, просто отдай фотографию». «И не подумаю. И не смотри на меня так. На меня это не действует. Давай уже рассказывай, кто эти люди на фотографии. И не считай меня дурой. Я прекрасно научилась распознавать, когда ты мне врешь». «Хорошо, не буду». «Вот и славно». Я вздохнул. «Раз тебе так хочется знать, то отвечу. На этом фото мой отец». «Твой отец?» «Да, мой отец». «А кто второй человек?» «Второго я не знаю. Но, судя по всему, это какой-то его близкий друг. Фото старое, да и по нему видно, что оно побывало в огне». «Отец?» – переспросила удивленная Настя. «Ты мне ничего не рассказывал про своего отца». «Да нечего особо рассказывать», – отмахнулся я. «Неужели?» «Насть, я не вру. Мне было 6, когда его не стало. И я мало что помню». «Извини, сочувствую», – сказала Настя, возвращая мне фото. «Брось, ты же не знала. Да и я уже давно к этому привык. Все это было давно. За прошедшие годы остались лишь разрозненные воспоминания. Просто я не ожидал найти здесь его фото. Потому так и удивился». Я обернулся к возившемуся у стола еноту. «Джос!» «Чего, бас?» «Ты когда-нибудь видел это фото раньше?» Я протянул фамильяру свою находку. «Нет, босс, ума не приложу, как оно тут оказалось», — произнес он, почесывая нос. «Но подтверждаю, фото явно подпорчено огнем. Лица второго человека на фото практически не различить». Я испытывающе посмотрел на напарника. «Джуз, ты мне ничего не хочешь сказать?» «Босс, избавь меня от своих грязных намеков. Я шокирован так же, как и ты. Найти что-то, связанное с тобой в архиве, это необычное совпадение. Не считай меня параноиком, но это слишком странное происшествие, чтобы быть обычным совпадением». «Хм, что ж, будем считать, что я тебе поверил. В одном ты прав на 100%. Это фото оказалось здесь не случайно. Больше похоже на то, что его сюда подкинули». «Босс, думай, что хочешь. Никого постороннего тут не было», — развел лапами Джуз. «Ладно, оставим эту загадку на будущее», — задумчиво протянул я. «Сейчас куда важнее понять, во что мы вляпались. И кто напал на нас в этом проклятом поселке? Сомневаюсь, что это был Дорофеев или его сын. Скорее всего, нас попросту столкнули лбами с кем-то еще. Да и само нападение больше было похоже на засаду». «Кстати, о засаде. Я вчера так и не поблагодарила тебя», — спохватилась Соболева. «Не успей ты среагировать». «Брось, Насть. Ты бы ведь на моем месте сделала то же самое, разве нет?» Напарница усмехнулась и молча кивнула. «Дорофеев-младший нас обыграл по всем фронтам. Насть, мы с тобой купились на его уловку, как наивные дети, ты это понимаешь?» «Понимаю», — тяжело вздохнула Соболева. «Он ведь с самого начала нас подталкивал к тому, чтобы мы наведались к матери Екатерины. А теперь самое главное», — продолжил я развивать свою мысль. «Думаю, стрелок ошибочно принял нас с тобой за младшего Дорофеева и его девушку, потому и напал». Девушка задумалась и после недолгой паузы произнесла. «Звучит вполне логично, только вот, судя по беспорядку в доме, там что-то искали. Может быть, тот, кто на нас напал, думал, что мы приехали за тем, что ему не удалось найти? Думаешь, в доме убитый находился тайник или что-то подобное?» Вопросительно посмотрел я на напарницу. Соболева пожала плечами. «Иначе какой смысл было переворачивать все в доме вверх дном? Кто-то искал что-то ценное. Сомневаюсь, что ее убили из-за денег или чего-то еще. Дом старый, ремонта там давно не было. Обстановка довольно посредственная, так что версия об ограблении отпадает. К тому же у меня из головы не идет эта ванна с солью. Такие методы работают в многоквартирных домах, когда убийцы хотят максимально оттянуть момент обнаружения трупа. Какой смысл делать это в отдельно стоящем доме?» Я пожал плечами. «Что-то мы с тобой упускаем». Соболева задумчиво постучала пальцами по столу. «Боюсь, мы это узнаем лишь тогда, когда найдем того, кто в нас стрелял», — сказал я. «Как же, так мы его и нашли. Теперь он заляжет на дно», — фыркнула Соболева. «Давай не будем делать поспешных выводов», — сказал я. «Да, мы знатно облажались, но шансы найти этого урода у нас все же есть. Пока Джуз будет возиться в нашем архиве, я предлагаю съездить на кладбище, навестить одного моего хорошего друга». «Друга?» Настя удивленно вскинула брови. «Ты не ослышалась», — усмехнулся я. «Думаю, Петр поможет нам разобраться в сложившейся ситуации». «Джуз!» — позвал я фамильяра. «Я здесь, босс». «Будь на связи». «Есть, босс, можешь на меня положиться». «Вот и славно», — усмехнулся я. «Думаю, нам может потребоваться твоя консультация». Продолжить свою мысль и раскрыть детали своего плана я не успел. Раздался звук сотового телефона. «Соболева слушает». «Да, товарищ майор». Напарница сделала мне знак сохранять тишину. «Есть, товарищ майор. Будет сделано». «Есть, отставить балаган». Закончив разговор, девушка виновато улыбнулась. «Извини, Андрей. Похоже, знакомство с твоим другом придется отложить». «Это еще почему?» «Звонил Перцев. Не знаю почему, но этот гад решил, что мне будет полезно посетить один поселок. Догадываешься, какой?» «Думаю, мы с тобой оба знаем правильный ответ». Понимающе улыбнулся я. Настя скривилась и недовольно фыркнула. «Перцеву плевать, что это не наш район. Рядом оказалась дача какой-то шишки. Само собой, народный избранник очень взволнован, что его покой был нарушен стрельбой. Так что он сделал несколько звонков и, как итог, туда согнали всех, кого только можно. Главное – показать готовность органов правопорядка к активным действиям. Хуже всего то, что там командует областное начальство. А раз так, там сейчас все землю носом роют в поисках следов. Придется и мне изображать бурную деятельность». «Ты права. И раз Перцев выдернул тебя, значит, они уже нашли труп». Настя кивнула. «Как я поняла со слов Перцева, Аркадий Наумович уже на месте и вовсю работает. А мне же, как наиболее компетентному сотруднику, надлежит оказать всестороннюю помощь нашим коллегам. Ну, а может, оно и к лучшему». «Это еще почему?» – удивился я. «Думаю, мне будет полезно осмотреть место происшествия еще раз. Глядишь, смогу отыскать хоть какие-то улики, которые позволят нам разобраться в случившемся. Может, смогу отыскать какие-то намеки на то, что искал там убийца». «Хорошо, убедила. Вот только у меня одно условие». «Какое?» «Я поеду вместе с тобой». «Нет!» – неожиданно запротестовала Соболева. «Исключено!» «Это еще почему?» – притворно возмутился я. Настя тяжело вздохнула и, наклонившись, чмокнула меня в щеку. «Извини, Андрей, просто мне бы не хотелось, чтобы Перцеву доложили, что я снова таскаю тебя с собой в качестве балласта. Ты ведь помнишь, как он к тебе относится?» «Помню», — усмехнулся я. «Ладно, в таком случае давай собираться», — сказала девушка. «Вечером созвонимся, обменяемся информацией». «Заметано», — сказал я, пожимая протянутую руку девушки. Спустя полчаса мы были на улице. Проводив взглядом удаляющийся автомобиль Соболевой, я завел Калину и закурил. Может быть, оно и к лучшему, что девушка уехала по делам. Слишком много вопросов накопилось у меня к Петру. Сомневаюсь, что в присутствии напарницы он станет со мной откровенничать. Несмотря на то, что мы на одной стороне, Петр ведет свою собственную игру. И что-то мне подсказывает. При необходимости он, не задумываясь, использует нас с Соболевой в качестве разменной монеты. Тронув автомобиль с места, я проверил, нет ли за мной хвоста. Все было тихо, ничего подозрительного. Дорога до кладбища прошла спокойно. Свернув с главной дороги на второстепенную, я проехал еще несколько километров, пока не припарковал машину рядом с увенчанными крестами воротами. Кладбище встретило меня привычной тишиной. Стоило пройти через ограду, как меня обдало порывом сырого ветра. Поморщившись, я приподнял воротник куртки и, ускорив шаг, пошел к центру кладбища. Часовня была на привычном месте. Подойдя к ней, я толкнул дверь и застыл, не решаясь переступить порог. Правильно ли я сделал, что приехал сюда? А что, если я ошибся? «Проходи! Чего замер?» — произнес возившийся у стола Петр. Повесив куртку на небольшую вешалку, я уселся в кресло и дождался, пока Петр закончит возиться с разложенными на столе книгами. Бросив на меня недобрый взгляд, он спросил: «Ну и чего ты сюда приперся?» «Да вот, ехал мимо, да, и думаю, заеду проведать старого друга». «Ну вот, повидал. Дальше-то что?» «Да ничего. Вот хотел узнать, на какой черт ты вчера стрелял в нас с Соболевой?» Петр напрягся, его рука потянулась было к поясу, но он быстро совладал с собой. «Стрелял?» Петр сделал удивленное лицо и едва заметно сместился к небольшому диванчику в углу. «Не делай удивленное лицо, я тебя узнал. Может, хватит игр и поговорим на чистоту?» «Игр?» – переспросил Петр. «Андрей, ты в своем уме? О каких играх идет речь? Ты пришел ко мне и несешь какую-то чушь. Может быть, сначала объяснишь, какого черта вообще происходит?» «Я все объясню», — сказал я, доставая сигарету и прикуривая. «С чего бы начать?» — задумчиво произнес я. «Ну уж с чего-нибудь начни», — произнес посерьезневший Петр. Я кивнул и произнес: «Ты спрашивал, о какой стрельбе речь? Так вот, я уверен, что именно ты вчера стрелял в нас с Соболевой». «Чушь». «Нет, не чушь. Ты допустил непростительную ошибку». Петр скривился и уселся на диван. Приняв расслабленную позу, он тяжело вздохнул. «И как же я прокололся?» «Да никак. Все было идеально. Еще пару минут назад я сомневался, но теперь уверен. Вчерашним стрелком был именно ты». «Раз мы говорим на чистоту, может быть, уже скажешь, что меня выдало?» Наконец сдался Пётр. «Всё просто. Я заметил у тебя на вешалке чёрный плащ. На столе в углу стоит закрутка для патронов». «Это ещё ни о чём не говорит». «Не говорит», — согласился я. «Вот только ты ничуть не удивился моему визиту. Ты явно меня ждал. Вот я и сложил 2 и 2». Не думал, что меня так легко вычислить. Закрутка, плащ — это не приметы». «Не приметы», — согласился я. «И чего ты от меня ждёшь?» — насупился Пётр. «Извинений, оправданий!» Неожиданно злым голосом произнёс Пётр. «Оставь извинения себе», — произнёс я, не сводя с хранителя глаз. «Мне нужна правда, и для начала было бы неплохо понять, что тобой двигало и на кого ты работаешь». Пётр криво усмехнулся и буркнул. «Посмотрите, нежные мы какие, извинений ему мало. Но почему ты оказался таким упертым бараном? Молчишь? Вот и молчи. На кой черт вы вообще приперлись в этот поселок? Почему нельзя было просто уйти в сторону и сидеть в базилике и не высовывать оттуда нос? Нет, ты захотел погеройствовать и заварил всю эту кашу». Пётр ткнул в мою сторону пальцем. «Именно ты сам создал себе эту проблему, так что не мне ее решать». «Проблему?» — переспросил я. «Ты сейчас о чём?» «Ни о чём!» — неожиданно резко ответил Пётр. «У меня всё было просчитано, а ты и твоя смазливая девчонка спутали мне весь расклад. И где мне теперь искать эту книгу? Где, я тебя спрашиваю?» «А в чём был расклад? И о какой книге идёт речь?» — не унимался я. Пётр хмыкнул. «Какой смысл был убивать эту женщину? Что за игру ты ведёшь?» «Женщину? Игру?» Пётр хрипло рассмеялся. «Что бы ты знал, это, как ты её назвал, женщина, была довольно сильно ведьмой. Да не смотри ты на меня так, я в своём уме. Старуха была ведьмой, я чую таких, как она, за версту, это мой дар». «Дар, значит». Понимающе протянул я. «Ты упомянул книгу, что за книга, и почему она так тебе нужна?» «Да не нужна мне эта проклятая книга, она нужна ему». «Ему? Ты прокуратора?» «Да какая теперь к чёрту разница, где книга?» прошипел Пётр. «Старуха мертва, её дочурка и её женишок в бегах». «Так значит, это ты её убил?» «Убил. И правильно сделал. Такие, как она, не имеют права на жизнь». «Может, ты и прав». Задумчиво пробормотал я и продолжил тянуть из собеседника информацию. «Во всех твоих действиях мне непонятно лишь одно. Почему ты не сжёг тело, а сотворил с ним непонятно что?» Пётр снова рассмеялся. «Ты ещё зелёный сопляк! А какой смысл сжигать тело, если можно воспользоваться солью? Соль упокаивает нечисть ничуть не хуже, чем огонь. К тому же, я надеялся, что смогу дождаться, когда к старухе явится её драгоценная дочурка и её ухажёр. Сжигать дом вместе с телом не входило в мои планы. Ведь книга вполне могла быть всё ещё в этом треклятом доме». «Откуда ты знаешь про то, что у старухи была дочь?» «Ты сейчас говоришь про Екатерину?» Хищно оскалился Пётр. «Жаль, эта дрянь смогла от меня уйти. Святая вода, конечно, неплохо поработала над её мордашкой, но это всё мелочи. Я должен был остановить их, понимаешь?» «Должен. Кромка слабеет, и все, кто связан с той стороной, прекрасно это чувствуют. Мне пришлось пойти на сделку. Иногда нам приходится делать непростой выбор. И я выбрал меньшее из зол. Таких, как Екатерина, становится больше. А таких, как мы с тобой, год от года становится меньше. Мы уже проиграли эту войну, как ты не поймёшь. Рано или поздно они создадут свой ковен, и тогда так просто их уже не возьмёшь. Ведьмы, они как плесень. Стоит появиться ядовитым спорам, как они тут как тут. Ищут, вынюхивают. Ты ведь знаешь, кому они служат. Хотя, о чём это я? Ты ничего не знаешь. Устроился, как у Христа, за пазухой. Сидишь и в ус не дуешь. Думаешь, что сможешь отсидеться и свалить обратно в Рим? Чёрта с два! Что-то грядёт, и ни у кого не выйдет отсидеться в безопасности. А знаешь почему? Потому что если кромка падёт, безопасных мест не останется. Все эти жуткие твари из старых мифов и легенд хлынут в наш мир. Город станет для них охотничьими угодьями. Мы все для них будем лишь кормом. Не знаю, как ты, а я не планирую быть чьим-то кормом. У меня есть парочка долгов, которые я намерен вернуть». «Я это уже слышал. Хватит этих речей». Пётр прикрыл глаза, беря разбушевавшиеся эмоции под контроль. «Ты, наверное, хочешь знать, как я вышел на их след?» Я кивнул. «Где-то с год назад я получил заказ. Простое дело. Всего-то и нужно было организовать слежку за одним бизнесменом. У его подружки были все основания полагать, что он завел интрижку на стороне. Вот только нанявшая меня женщина не подозревала, что ее благоверный связался с ведьмой. Не знаю, что ведьме от него потребовалось, но заказчица видела в смазливой девчонке лишь соперницу. Оставить это дело просто так я не мог. Мне нужно было выяснить о девчонке все. Вот только моя заказчица не собиралась ждать. Эта набитая дура решила, что сможет решить эту проблему сама. Когда я узнал, что она мертва, я попытался поквитаться с ведьмой. Вот только у меня ничего не получилось. Святая вода нанесла ей страшный ожог, но убить эту дрянь я не успел. Мне помешали. Я надеялся, что обезображенная девчонка заляжет на дно. Но она оказалась хитрее. Мне пришлось бежать и спрятаться в этой дыре. Я был уверен, что смог сбить эту бестию со следа, но ошибся. Эта дрянь убила мою жену и дочь. Дождалась, пока они уснут, прошла через зеркало и... Я уже было хотел наложить на себя руки, когда появился он. Куратор? Да, так он себя называл. Он предложил мне сделку. Я нахожу для него книгу, а взамен он помогает мне расправиться с ведьмой. Ты видел его? Нет, он всегда прячется в тени. Куратор, он не человек. Не может этот голос принадлежать человеку. Нечего было и думать о том, чтобы добраться до нее в больнице. Проклятая дрянь отлично вжилась в роль жертвы. Поднявшаяся в СМИ шумиха не играла мне на руку. Я следил за больницей, и в один из дней увидел еще одну ведьму. Проследить за ней оказалось не так уж сложно. Куда сложнее было напроситься к ней в гости. Вот только старая корга оказалась хитрее. Пока я выжидал удобный момент, она играла роль гостеприимной хозяйки. Не знаю как, но она меня раскусила. Завязалась борьба, ну а дальше ты знаешь. Это все, конечно, интересно, но это не объясняет, зачем ты стрелял в нас с Соболевой. А разве не понятно? Твоя напарница — ведьма. Да не смотри ты на меня так. То, что она не приносит младенцев в жертву, — лишь вопрос времени. Рано или поздно она сорвется. Они всегда срываются. Слишком сильно на них влияет Кромка. Я видел, как вы беседовали с Дорофеевым-младшим. Догадаться, куда вы едете, было лишь вопросом времени. Вот только я не учел, что ты за это время успеешь к ней настолько привязаться. Скажи, кто, что верный церковный пес бросится спасать ведьму? Никогда бы не поверил. Она другая. Избавься от нее, пока не стало слишком поздно. Ты хоть сам себя слышишь? Я знаю Настю. Да, может быть, она и ведьма. Вот только за все время, что мы с ней работаем, она ни разу не дала повод в себе усомниться. Разве? Петр лукаво улыбнулся. А что ты про нее знаешь? Ведьмы умеют лгать. Как ты думаешь, откуда у нее все эти дорогие шмотки, красивые безделушки? Сомневаюсь, что она нажила это честным путем. Вся эта мишура — плата за их услуги. Загубленные жизни, порча, вытравленные плоды. Ведьмам плевать на чужие чувства. Петр, опомнись. Вот уж нет, — рассмеялся Петр. Я в своем уме. А вот ты уже готов перегрызть глотку за эту тварь. Это все их врожденная магия, из-за которой их часто путают с суккубами. Любовь к ведьме — это самое страшное проклятие. Они отравляют все вокруг себя. Им чуждо чувство прекрасного. Они умеют лишь разрушать. Ведьмы созданы, чтобы служить тем, кто обитает за кромкой. Это они виновны в том, что с той стороны в наш мир приходят эти жуткие твари. Демоны, бесы, духи. Называй их как хочешь. Петр криво усмехнулся. «Жаль, что я не добрался до нее раньше. До того, как эта дрянь запудрила тебе мозги. Теперь ничего не остается, кроме как...» Раздался выстрел. Петр вскрикнул и выронил миниатюрный пистолет. Я поднялся со своего места. Подошел к лежащему на полу раненому противнику. «Ну давай, убей меня! Чего ты ждешь? Давай, убей!» Петр буквально рычал и бился на полу в какой-то странной агонии. Оттолкнув ногой лежащий на полу пистолет, я молча развернулся и направился к выходу. «Убей меня, слышишь? Ты ведь понимаешь, что если оставишь меня в живых, я рано или поздно до нее доберусь. Убей, прошу, покончим с этим. Убей!» — кричал мне в спину обезумевший Петр. «Я убью ее, убью! Обязательно убью!» Оказавшись за дверью, я услышал, что крики сменились безумным смехом.